Глава 10. Сидела в кабинете ректора и тревожно разминала свои пальцы. Правильно ли я поступила, открывшись к Шану? А что, если он такой же, как и остальные? Что, если Вербер ведет свою, мне пока неизвестную игру? Притворяется добреньким, а сам заманивает в ловушку? Сколько раз я обжигалась, сколько испытывала боль, сколько было необходимости выпутываться и искать выход. Гшан разглядывал бумаги на своем столе. Да, я отдала ей анонимное письмо о превращении в кафе и свидетельство о браке. Да, меня наверняка отстранят от батлов, но это и так произойдет, какая теперь разница? Да и не так важны стали эти батлы, которыми прикрывались все, кому не лень. В любом случае, я сейчас мечтала лишь об одном — объяснить все, попросить помощи и бежать к Земко. Если не посмотрю в его черные глаза, все равно не усну. Перед внутренним взором снова и снова проносилась картина, как вздрагивает единорог от удара в спину, как на миг искажается его прекрасное лицо, как закрываются веки. Всхлипнула и сжала кулаки. «Я верю тебе», — тихо проговорил Гшан. Подняла голову и посмотрела на мрачное лицо Вербера. Он постучал по листу на столе и сощурился. «Ты же понимаешь, что единороги аннулируют этот брак в два счета. По законам людей вы несовершеннолетние». «Знаю», — тихо ответила я. «Земко хотел выиграть время». «Он проиграл», — мрачно усмехнулся Гшан и неожиданно улыбнулся. «Так значит, ты и есть тот невероятно редкий оборотень, девушка, которая превращается в парня». «Теперь уже нет», — еще сильнее сжалась я. «Душа напаивал меня каким-то зельем, и теперь я анимаг». «Знаю», — серьезно кивнул ректор. «Вообще-то я как раз искал тебя, когда встретил Луану с юным Вервульфом». «Искали меня?» Выпрямилась я и с подозрением спросила. «Зачем?» «Твоя Тича попросила», — объяснил Гшан. «Миловидная, нестандартная. Сказала, что тебя нет в общежитии. Очень волновалась и сама тебя искала». «Хекия», — прошептала я, ощутив укол совести. «И имя милое», — мечтательно улыбнулся Гшан, да тут же прокашлялся и посмотрел сурово. «Ты понимаешь, что нарушила столько правил, что я вынужден не только отстранить тебя от батлов, но и направить запрос о возбуждении дела о твоем отстранении?» «Догадываюсь», — кисло ответила я. «Но меня и так уже не ожидало ничего хорошего». «Да уж», — кривился Гшан. «Но с этого момента ты под моей защитой. Все будет хорошо». Раздался стук. Ректор поднялся и открыл дверь. При виде старушки с косой я подскочила от радости и бросилась к ведьме. «Мар!» «Детка!» Растроганно прошамкала старушка и неловко погладила меня древком косы по голове. «Я не привезла ремень, но когда вернемся в академию, клянусь, ты неделю будешь слушать мои лекции стоя». «Почему?» Утирая слезы, уточнила я. «А как тебя убедить не пить то, что так активно навязывают? Ну, один раз попалась на уловку Душана, я это могу понять. Но второе-то зачем? Чтобы убедиться, что Верфокс действительно хитрый лис?» «Простите», — проблеяла я. «Ни за что», — безапелляционно обрубила ведьма. «Показывай зверя». Я послушно превратилась в лису, и Маар прослезилась. «Какая прелесть! Помню, я лет 120 охотилась за такой чернобурой лисичкой». Вздохнула с ностальгией. «Жаль, что ты не оборотень. И жаль, что я уже не пополняю свою коллекцию. Ах да, извините, отвлеклась. Давай обратно». Повернулась к ректору. «Я слышала, что вы хотите отстранить мою студентку от батлов и даже грозили отчислением». «К Как Тича Найки ответственно заявляю, что все ее проступки совершены под влиянием навязанного зелья. А это, как признал Высший Королевский суд, является смягчающим обстоятельством. Она хитро подмигнула мне и, стукнув черенком косы об пол, вновь посмотрела на ректора. «А если вы не будете подавать на Найку прошение об отчислении, то я не стану заявлять на вашу академию в Королевский суд». «Что?» — удивился Гшан. «По какому поводу?» «Ну как же!» — довольно усмехнулась Маар. «В отборе участвовали студенты вторых курсов, которые получили дополнительные батлы, и завтра на батлах у многих верфоксов будет преимущество. Видимо, закрытая Фокс-академия, студенты, которые прошли отбор с отличием, будут лидерами в финале. Интересно, сколько они заплатили за победу?» «О-о-о!» — довольно потер ладони ректор. «Шантаж. Но проблема в том, что это дело рук декана вашей академии, Тича Душана». «А зачем ему это?» — неискренне удивилась ведьма. «Чтобы отвести подозрения от своих студентов», — сощурился Гшан. «Ваши второкурсники тоже проходили полосу. Впрочем, это не важно. Я уже отдал приказ обнулять баллы на Серге Моргана перед началом отборочных батлов второго курса. А насчет данной студентки, возможно, я бы согласился допустить нестандартную до батлов под вашу ответственность, не будь она ни магом». «Не будет», — уверенно кивнула Маар и взмахнула косой. Пошевелилась и застонала от боли во всем теле. «Ах да, я же всю ночь бегала, ползала по кустам, разнимала дерущихся магов. Земка!» Сон как рукой сняло. Я подскочила и тревожно оглядела пустую комнату. «Как я здесь оказалась? Я же сидела в кабинете Гшана, пришла Маар, потрогала ноющую голову. Она меня усыпила?» Слетела с кровати и, вытащив рюкзак, вывалила всю одежду на одеяло. Выбрала чистую футболку и брюки, быстро оделась и выпрыгнула за дверь. Коридор был пуст, стояла звенящая тишина. Судя по сверкающему диску солнца на горизонте, еще раннее утро. Проспала я, похоже, не более 2 часов. Спустилась по лестнице и, выпрыгнув в прохладный влажный двор, побежала по дорожке. Поняла, что, не зная пути к лазарету, ругнулась и повернула к мужскому общежитию. Снова остановилась и застонала от бессилия. «А как я буду наших искать?» Ощутив легкое прикосновение к ноге, подскочила и от испуга уступила мир Депу. Предупредил. «Деп, бить!» «Не надо бить!» Проблеял Вемут. «Деп хороший!» Деп задумчиво посмотрел на Верфокса. «Найка расстроена, друг ранен, и все из-за лиса». Схватил рыжего парня за шиворот и встряхнул. «Вемут, делать плохо!» Необычно длинная фраза далась непросто, но Деп оскалился и угрожающе добавил. «Деп, делать плохо!» Верфокс взглянул неожиданно хмуро и проговорил. «Знаешь, Деп, я об этом даре тоже не просил. Вот прекрасно бы обошелся без него. И пока никто не знал об этом, жил великолепно. Отец не стремился к власти, дядя не видел во мне угрозу, а кузина была хорошим другом. Все это растаяло с первой же магической искрой, и пришлось уехать из дворца». «Мы с Верпантом на самом деле весьма похожи. Оба не хотим неприятностей». Деп выпустил грустного лиса и поежился. Он не понял и половины сказанного, но ощущал, что пора уходить, поэтому уступил мир Найке. «Маар справилась очень быстро», — криво улыбнулся Вемут. «Поздравляю с возвращением Депа». «Откуда знаешь про Маар?» Машинально спросила я, переваривая откровение Верфокса. «Я ждал тебя у здания Академии», — понурился Вемут. «Увидел Тичу и рассказал про отбор. Ведьму Равьюр вызвал, а сам он сейчас у Земка». Я схватила его за руки и вскрикнула. «Что случилось? Почему?» Сердце пропустило сразу несколько ударов и зашлось в невероятном беге. Спина похолодела. «Нет, нет. Рольер же остановил кровь. Верпант обещал, что единорог не сильно пострадал. Неужели ему хуже?» «Нормально все», — морщась вырвался Вемут. «Но это их связь рода. Когда Земка получил удар, вся Белая гора на дыбы встала. И, конечно, поставили на уши всех, до кого дотянулись. В итоге Гшан сбился с ног, Хеки уехала с отчетом на Белую гору, Равьюр не отходит от Земка ни на шаг, а отца вызвали на Высший Королевский суд по делу о нападении принца, то бишь меня, на единорога». «Что?» — не поверила я своим ушам. «И это все за те 2 часа, что я спала?» «Более того», — мрачно добавил Верфокс, «единороги официально отказались от моей кузины и разорвали помолвку. Тебя снова наградили званием невесты Земка. Так что прости, но нам придется расстаться. Снова. Не быть тебе моей королевой. Да и мне королем. Во всяком случае, до окончания Академии. Нападение на единорога карается 3 годами условно. И это еще послабление для особо королевских кровей». «Отличные новости!» Прижимая руки к груди, ощущая биение сердца, прошептала я. «А как Земка? С ним все в порядке?» «Увы», — вздохнул Вемут. «Даже жаль, что придется отказаться от тебя на 3 года из-за небольшого ожога. Знал бы, что он закроет тебя, пульнул бы сильнее». «Вот же...» — разозлилась я и, схватив Верфокса за нос, потянула на себя. «Саламандра недощипанная! Еще раз заискришь без спросу, так по лбу рыжему звездану, что из глаз молнии зеленой метать научишься. Одни проблемы от тебя. Почему Душана одного вызывали в этот королевский суд? Прихватил бы тебя?» «Прихватил бы», — извернулся лис. «Да он же не знает, что я здесь». «Жаль», — буркнула я. «Надо было рассказать». «Найка, привет!» Нас окружили верфоксы. Урвук дергал меня за ухо. Катир тряс руку, а Динор хлопал по спине. «Ты жива? Ты здорова? Ох, а где ты пропадала? Говорят, ты теперь лисица, покажи. Не стесняйся!» Деп появился без предупреждения и, вызвав переполох в лисьем мельтешении, раскидал верфоксов. Вемуду тоже досталось, и он сбил приближающегося Койла. Парни покатились по траве, и когда Деп уступил мне мир, перевела дыхание и прошептала. «Вот это да! Я даже его не звала!» Верфоксы, ворчая, кидая на меня косые взгляды, обещали накостылять парням со 2-го курса, которые жестоко прикололись над первокурсниками и навешали чернобурые лапши на рыжие уши. Койл поднялся и, отряхнувшись, подошел. Притянув, крепко прижал к своей груди. Я даже пикнуть не успела, а Вервульф прошептал. «Рад, что ты в порядке». «Жить надоело», — уточнила я, и Койл мгновенно отпустил меня, сделав шаг назад. «Ты еще злишься?» — настороженно уточнил он. «Нет», — усмехнулась я и предупредила. «Но Деп сейчас очень нервный. Лучше меня не трогать». «Готова к батлам?» — спросил Вервульф. — Ага, — рассеянно кивнула я. — Но сначала повидаюсь с Земка. Он пострадал этой ночью. Покажешь дорогу в лазарет? — Сама найдешь, — буркнул Койл и, развернувшись, быстро пошел прочь. — Сама так сама, — обиженно протянула я и, глядя в спину волка, вспомнила кровь на его плече. — Постой! — догнала и, уцепившись за руку, спросила. — Ты в порядке? «Как твоя рана?» Койл приподнял брови. «Рана?» — криво усмехнулся. «А, твой укус заживет». «Заживет?» — воскликнула я и, внимательно присмотревшись к темной рубашке, заметила пятна крови. «Ты даже не обработал. А ну, идем в лазарет». «Не пойду», — упрямо стряхнул мою руку Койл. «Хочешь видеть единорога вперед? На меня не втягивай». «Да, я хочу увидеть Земка», — согласилась я. «Но не менее сильно хочу помочь тебе. Не стоит так отмахиваться, мало ли. Может, эта лиса ядовитая была. Хекия так отшатнулась от меня, когда узнала, что я анимагом стала, словно я прокаженная». «Ну, идем же. Пусть Луана тебя осмотрит, и мне спокойнее будет». «А что?» — заинтересовался Койл. «Волнуешься за меня?» «Разумеется», — подтвердила я. «Ты же мой друг». «Да не друг я тебе», — снова разозлился Койл. «Как еще объяснить?» Он вдруг схватил меня за плечи, потянулся губами и поцеловал Деппа в живот. «Депп, носить!» — ухмыльнулся Депп и закинул Вервульфа на плечо. «Волк, говорить!» «Ладно», — обреченно согласился Койл. «Вон туда иди». «Вот», — подытожила я, заботливо поправляя одеяло на постели бледного Земка. «Так и получилось. Будешь ругать?» «Буду», — сурово проговорил единорог. «Ты теперь моя жена. Все проблемы стали общими». «Кстати, об этом», — поёжилась я. «А правда, что после настоящей свадьбы мне придётся уехать на Белую гору и разорвать связь со всеми друзьями?» «Конечно», — спокойно кивнул он и внимательно посмотрел на меня. «Ты сомневаешься, что любишь меня?» «Нет», — поспешно ответила я и неохотно добавила. «Но, признаюсь, мне не нравится такое суровое условие. Зачем это?» «Таковы правила», — ровно ответил Земка. Помолчал минуту и тихо пояснил. «У тебя есть еще 3 года, чтобы проверить свои чувства, Найка. Если по окончании Академии ты все еще будешь любить меня, то пойдешь на гору. Если же Вемут прав, и все это лишь моя проклятая магия, то...» Он замолчал и, сжав губы, отвернулся. Мне стало не по себе, я осторожно коснулась его руки. «Земка, прошу, объясни, зачем так сурово? Разве нельзя будет жить, как все? Зачем тогда эти батлы, даже если меня заметят и пригласят на работу?» «Тебе не нужно будет работать», — раздраженно перебил Земка. «Достаточно быть моей женой. Я обеспечу тебя. Твои родители получат хороший выкуп. Брат — отличное предложение в хорошую фирму. Я устрою все наилучшим образом. Ты станешь моим миром, а я твоим. Только так». «Сурово, однако», — проворчала я. «Или...» — Земка царапнул ревнивым взглядом. «Ты все еще ощущаешь запах Койла?» Я замерла на миг, вспомнила их перепалку в домике человека и решила быстро сменить тему. «Кстати, а что у тебя за штука во лбу светилась? Это же мне не примерещилось?» «Найка!» Неожиданно рассмеялся Земка и болезненно поморщился. «Я же единорог». «Так рог есть!» — удовлетворенно кивнула я. «А почему раньше его не видела?» «И не должна была», — хмыкнул Земка. К моему удивлению, на щеках его заиграл легкий румянец. «И лучше не упоминать об этом на Белой горе». «Погоди!» — изумленно перебила я. «Ты что?» — недоверчиво покачала головой. «Предлагаешь солгать? Тот, кто всегда сам требует наказания за меньший проступок?» «Если тебя не спросят», — еще сильнее смутился Земка, «то лучше об этом не говорить. Неженатые единороги не имеют права пользоваться силой рода. Это очень серьезно. В худшем случае от меня отрекутся». «О-о-о!» — озадаченно протянула я. «Похоже, то, что Земка сделал, чтобы привести меня в чувство, карается очень жестко, и единорог действительно мучается от ощущения вины». Решила помочь и, обхватив его руку, проговорила. «Ну, а мы же были женаты к тому моменту. Значит, ты ничего не нарушил». «Но этот брак недействителен», — возразил Земка. «Кто сказал?» — приподняла я брови. «Лично я не слышала, чтобы его аннулировали. Я все еще считаюсь твоей женой». Про себя отметила, что с единственным исключением. Не хочу запираться на Белой горе. Даже мысль об этом холодит мне сердце. Но вслух ничего не сказала. Зачем расстраивать Земка? Тем более, что впереди еще 3 года, чтобы смириться с необходимостью. Единорог, казалось, вздохнул с некоторым облегчением, даже улыбнулся. «Ты права. Пока брак не аннулирован, мы считаемся женатыми». «А если так?» — хитро покосилась я и наклонилась. «Покажи его». «Найка!» — нахмурился Земка. «Это не игрушка». «Ну, пожалуйста!» — теребила его руку. «Я не разглядела ночью, хочу посмотреть при свете. Ну, покажи!» «Ага!» Мы с Земко вздрогнули и обернулись к входу, где в дверях стоял Вервульф. Щеки Койла подозрительно порозовели, желваки так и дергались. Избегая смотреть на нас, сурово проговорил. «Скоро батлы, нам пора». Земка окинул напряженным взглядом его накачанный торс, забинтованное плечо и раздраженно заметил. «Рубашку не собираешься надеть?» «Не налезает». Хмуро отозвался Койл и криво усмехнулся. «Что, боишься, что Найка снова ощутит мой запах?» «Боюсь», — холодно ответил Земка, — «что тебя на батлы не допустят. Надень мою футболку». «Видимо, в окровавленной дырявой футболке меня допустят», — ехидно уточнил Койл. «Мне принесли чистые вещи», — спокойно парировал Земка. «Возьми вон в той стопке на подоконнике», — посмотрел на меня с улыбкой. «Удачи на батлах, если справишься...» Кивнул, чтобы я наклонилась, и, щекоча нежными губами мое ухо, прошептал. «Если справишься, покажу». Койл, ворчливо натягивая широкую футболку, недовольно вышел из палаты, а я быстро чмокнула Земку в щеку и сорвалась с места. Я и раньше была настроена победить, а теперь готова разбить все ловушки, пройти все лабиринты, одолеть любые препятствия. «У тебя ведь больше нет проблем со второй ипостасью?» — уточнила я у Вервульфа, намекая на зелье. «А у тебя?» — едко вернул мне вопрос Койл. Я счастливо улыбнулась и мысленно обняла Деппа. Как же здорово, что он вернулся. Чтобы там не понамешал Душан, зелье больше не блокировало мою вторую ипостась, и милая магическая лисичка канула в небытие, к огорчению верфоксов. Урвук мрачно пинал невезучий холмик, Катир раздраженно листал буклет очередности батлов, а Динор каждую минуту подходил и уговаривал передумать. Если соглашусь, лисы клялись защищать меня от всего на свете, а сам Динор обещал даже жениться. Мой ответ про единорога он предпочел не услышать. Рассказ Вимуда о чернобурой лисичке так потряс рыжую троицу, что они никак не могли успокоиться. «Найка, не понимаю», — наконец высказался Урвук. «У тебя была возможность стать нормальной. Почему ты снова превратилась в монстра?» Иронично покосилась на парня и вдруг поняла, что хотя мы ровесники, я сильно повзрослела за пару месяцев, словно на год старше их стала. Ощущая себя мудрой, похлопала его по плечу и серьезно проговорила. «У меня была возможность остаться фальшивой лисой и казаться нормальной, но я выбрала быть собой. Пусть кажусь монстром, но зато я нормальная». Он долго смотрел на меня, а потом вздохнул и отвел взгляд. «Тич, Душан так старался помочь тебе, а ты подставила его. Из-за твоего упрямства нас теперь сопровождает этот». С недовольным опасением покосился на довольного происходящим и лучащегося от осознания собственной важности Равьюра. «Я знала, что стандартные не особо жалуют нашего декана, но, прямо сказать, боятся. Я от Тайпана ужасно силен. Стоит ли говорить, что лисы были чрезвычайно недовольны и винили во всем меня, и в том, что не позволила Душану ставить на себе магические опыты, и в том, что настучала о проделках декана Фоксфака ректору Кшану. В глазах рыжемордых я одномоментно превратилась в предательницу. Но лисы милостиво подарили лазейку для реабилитации в их зеленых глазах. Если вернусь в состояние лисички, то меня не только примут в рыжие лапки, но даже замуж возьмут. Возможно, поскольку верфоксы обещают жениться по 100 раз на дню, у них это тема для знакомства, но браки заключаются исключительно родителями. «О!» — воскликнул Катир и едко ухмыльнулся. «Найка в паре с Койлом!» Глянул на нас и еще больше скривился. «Да вам просто катастрофически не везет. Во втором туре первокурсников столько, что шанс получить в противнике студента из своей же академии примерно такой же, как увидеть летом снег». И тут же схлопотал снежком по морде. Лис отряхнулся и, грозно рыкнув, спрятался за меня. К нам подходил Верпант. Состроил мину и, проведя пятернёй по белоснежным волосам, насмешливо проговорил. «Не кажется ли вам, что жеребьевку кто-то подкрутил?» «Просто совпадение», — настороженно отстранилась я. «Не стоит забывать, что все вокруг соперники, а этому белоглазому гаду ничего не стоит приморозить меня к месту, чтобы не доползла до старта, просто так, чтобы избавиться от возможного соперника». «Мне всего лишь не повезло». «Два раза», — иронично приподнял белые брови Рольер. Притянув меня за плечи, склонился, и пока я судорожно размышляла, что сделать этому нахалу, нос на хвост натянуть или бантиком усы завязать, перегнулся через меня и выдернул из рук бледного Катира буклет. Когда он отстранился, выдохнула с облегчением и быстро пощупала плечи. Вроде не заморозить не попытался, ни меток своих мифических не старался оставить на этот раз. Может, и зря. Первая спасла меня от паутины на отборе. Рольер быстро пролистал до следующего круга второго тура батлов. А каждый студент должен провести 2 боя, и ткнул меня носом в запись. «Если одолеешь волка, то все равно не пройдешь в финал». Опустила голову и судорожно сглотнула при виде имени напротив своего. Подняла глаза, а Рольер довольно улыбнулся и добавил без капли сожаления в голосе. «Извини, я поддаваться, в отличие от твоего причарованного волчонка, не намерен. Межакадемические батлы — не детские игры». «Койл тоже не будет играть в поддавки», — взволнованно взвелась я. «Стало жуть как неприятно, что моего друга унижают при всех». Сжав кулаки, наступала на Верпанта. «Он не волчонок, а взрослый волк, будущий вожак стаи, и будет сражаться в полную силу», — обернулась на молчаливого Койла. «Так?» Вервульф криво усмехнулся и, не отрывая тяжелого взгляда, от Рольера рыкнул. «Не сомневайся. Как и в том, что я не забыл, как ты пытался обмануть Найку и увести в Северную Академию. Кошак неощипанный». «Это вызов?» — хищно дернулся Верпант. «Эй, парни!» — подал голос Катир, впрочем, держась за моей спиной. «Вы же не будете устраивать поединок вне правил? За это можно вылететь не только с батлов, но и из Академии». «Что ты?» — надменно отозвался Койл. «Этот котенок мягколапый, не решится нарушить правила. Верпант только магией силен, но в поединке она бесполезна». «В честном!» — нехорошо улыбнулся Рольер, и у меня мурашки по спине побежали от его оскала. «Но кто станет бороться честно, когда не только студенты готовы на все, чтобы вырваться хоть на бал вперед, но и тичи активно мешают карты?» Многозначительно посмотрел на меня. «И топят тех, кого до смерти хочется выкинуть из борьбы». «Что здесь происходит?» Взволнованно подкатился Равьюр, посмотрел на Верпанта снизу вверх и нахмурился. «Маг, тебе не кажется, что вместо того, чтобы запугивать соперника, лучше подготовиться самому? Магия в лабиринте особо тебе не поможет». «Знаю, Тич», — перебил его Рольер и снова уставился на меня. «Я лишь предупредил друга, что не стоит списывать со счетов врага, которого нет рядом. Это не значит, что он не подготовился заранее к такому повороту событий». Развернулся и пошел прочь. А я, тяжело дыша, смотрела Рольеру вслед. О чем он пытался предупредить? Неужели Душан предвидел возможность того, что его темные делишки выплывут на свет, и приготовил очередную гадость? Но зачем он так старательно пытается вышибить меня из батлов? Вот же неугомонный лис. И как он смог подстроить результаты жеребьевки? Тут взгляд мой остановился на Вербере с бородой, и по спине прокатилась волна жара. «Пьёк! Такой милый в общении! Неужели он настолько прогнивший и подлый, как жёлк? Нет, он же помогает Увону!» Я совсем запуталась, не знаю, откуда ждать удара. Но то, что он последует, несомненно. И то, что лисы предпочитают бить в спину, тоже ясно. Просто, безопасно, эффективно. «Что же мне делать?» Посмотрела на ведьм у темных отверстий десятка лабиринтов и сжала кулаки. «Все просто. Я буду делать то, для чего сюда приехала. Побеждать. Нельзя думать о том, что мой соперник — друг. На это Душан и рассчитывал. Даже если я проиграю Койлу, я должна заработать как можно больше баллов для командного показателя нашей академии. Вот о чем надо думать». Но внутри все переворачивалось при мысли о том, что и в батле с Койлом, и в батле с Рольером я, скорее всего, уступлю, а при моих баллах позволить проиграть могу лишь один раз. Посмотрела на Равьюра. Тич с мрачным выражением лица просматривал таблицы соперников. Перевела взгляд на Вервульфа и скрипнула зубами при виде обреченной решимости Вервульфа. Захотелось позвать Деппа, чтобы встряхнул волка хорошенько. Верпант как в воду глядел. Маг оказал мне огромную услугу. Рольер не только предупредил о грязной игре Тичи, но и намекнул на то, что Вервульф собирается мне проиграть. А я никак не могла ему это позволить. Кусая губы, пыталась придумать, как поднять дух команды. Лисы явно перенастроились на личные достижения. Их учили так. А Койл заранее сдался. «Жаль, что не видно наших старших товарищей, не у кого спросить совета. Если только...» Приняв решение, хлопнула в ладоши и весело заявила. «Предлагаю пари!» Лисы встрепенулись, Койл нахмурился. Тичера Вьюра позвал коллегу из чужой команды, и я быстро проговорила. «Кто больше всех получит баллов в первом батле, заработает желание. Согласны?» «А кто будет исполнять желание?» Тут же заинтересовался Катир. «Все!» — кивнула я и уточнила. «Уже имеющиеся баллы не считаются, только те, что получишь за этот батл, и победитель имеет право загадать желание, в пределах разумного, чтобы остальные смогли его исполнить». «То есть?» — хитро улыбнулся Катир. «Если я заработаю баллов больше, чем каждый из вас, и потребую, чтобы ты вновь стала лисой, ты послушаешься?» Я с отчаянием поняла, что невольно загнала себя в угол, уже рискую не только дружбой с Койлом и отношениями с Земко, но и своей второй ипостасью. Стоит ли того победа нашей команды в общем зачете? Подняла глаза на Вервульфа и вздрогнула от его загоревшегося взгляда. Мне удалось его встряхнуть и без Деппа. Мысленно попросив прощения у всех, кого люблю, кивнула. «Да, но ограничим желание во времени». «Месяц!» — твердо заявил вдохновленный Катир и победно посмотрел на Верфоксов. «Месяц будешь лисой!» «Хорошо!» — хищно ухмыльнулась я. «Но если выиграю я, то ты месяц будешь кристально честным». «А как ты его станешь контролировать?» — хитро сощурился Урвук. «Магия!» — радостно встрепенулась я. «Попрошу Верпанта провести для нас магическую клятву». «Фи!» — насупился Динор. «Он же воспользуется этим и выведет всю команду из строя». «Я не сделаю этого», — вдруг проговорил Рольер. Я вздрогнула и обернулась. И когда Верпант только успел вернуться, а тот улыбнулся. «Если и меня возьмете в долю, раз я второй противник Найки, то учитываться будут баллы за два батла, то есть за второй тур. «Маг будет должен мне желание?» — беспечно протянул Динор. «Очень заманчиво и не менее опасно. Легко проиграть ледяному». «Чем же?» — саркастично хмыкнул Рольер. «Ваш Тич ясно выразился, что магия в лабиринте мне особо не поможет. Значит, ведьма, которую строили их, учли мои способности и уравнялись с ней магами». «Верно», — убежденно кивнул Катир. «Шансы равны. Весьма заманчиво. Итак, тот, кто получит максимальное количество баллов среди нас шестерых, обретет 5 желаний. По одному от каждого. Желание в пределах возможностей». «Я согласен». Он протянул руку, и Рольер положил ладонь на тыльную сторону его ладони, кивнув остальным. «Я закреплю наш договор магией». Урвук энергично хлопнул по руке Верпанта, а сверху с легким сомнением положил ладонь Динор. «Потом я». Последним к моей кисти прикоснулся Койл. «То есть», — тихо подытожил он, — «желание будет действовать только месяц». В упор посмотрел на Рольера. «Если ты победишь и пригласишь Найку в Северную Академию, то не сможешь удерживать больше месяца». «Если только она сама не захочет остаться», — лукаво улыбнулся Верпант. «Что может случиться, судя по отношениям так называемых друзей? Про странную любовь единорога вообще молчу». Повернулся ко мне и, любуясь растерянным видом, подмигнул. «Да, я разглядел в почтовом бегунке, что задумали родственнички твоего быстрокопытного парня, и мне показалось, что женитьба Земка на принцессе намного лучше, чем твоя вечная ссылка на Белую гору. Уверяю, у нас гораздо веселее». «Нет», — осадил его Койл, — «лишь месяц. Что бы ни случилось, Найка через месяц вернется». «Но тогда тоже будет касаться и твоего желания», — вкрадчиво проговорил Рольер. «Ты согласен добровольно отказаться от девушки, даже если Найка после сладкого месяца выберет тебя?» Лицо Койла помрачнело, глаза полыхнули огнем, а я возмущенно ахнула. «Какого еще сладкого месяца? Мы об этом не договаривались. У меня парень есть!» — попыталась выдернуть руку, но Койл не отпускал. «И вообще я замужем». «Согласен», — твердо кивнул Койл, и лед на мгновение сковал наши руки. Ощутив свободу, отскочила и мрачно посмотрела на парней. «Так, спокойно, Найка. Ты хотела выиграть? Земка обещал рог при свете дня показать. Так что переживать о дополнительном стимуле? Ни за что не дам себя обойти. Правда, Депп?» Депп ворвался в мир так резко, что парни не успели отпрыгнуть. Верпант остолбенел на миг. Глаза его белые выпучились так, что стали похожи на два огромных снежка. Кажется, в этот миг он и сам пожалел о беспечно заключенном пари. «Депп, бить!» — предупредил Депп, и лисы проворно бросились в рассыпную, а Койл благоразумно отдалился. Рольер же лишь вздрогнул и пробормотал. «Оно еще и... разговаривает?» «Оно еще и дерется», — предупредил Урвук. «И ты Деппу явно не нравишься. Беги!» «Вот еще!» — хмыкнул оправившийся от изумления Рольер. Депп ухмыльнулся и с удовольствием замахнулся. «Депп, стоять!» Равьюр вырос словно из-под земли и пригрозил. «Бить и Найка проиграть!» Глянул на мрачную женщину в ведьмовской хламиде и кивнул. «На старт!» Койл уверенным шагом направился к указанному Тичем лабиринту. Депп потопал к тому, рядом с которым стояла ведьма. Женщина не понравилась Деппу. Его словно оцарапал ее колючий глаз. Да и ухмылочка, изломившая губы, насторожила. Может возвратить Найку? Она умная, поймет, в чем ловушка. Но Найка не вернулась, и внутри похолодело. Он снова попытался уступить мир второй ипостаси, и опять не удалось. Деп запаниковал, обернулся на Тича, а Равьюр закричал: «Деп, бежать!» И он побежал. Нырнул в темноту коридора лабиринта. Тут же в спину что-то воткнулось. Боль пронзила лопатки. По ногам заскользила мерзкая гадость, и Деп понесся еще быстрее. Он не видел ничего, только бежал в смазанном свете магии. Ловушки щелкали зубами в миллиметре от его лица. Нога, по щиколотке которой все еще ползло нечто противное, медленно немело. Спина ныла так, словно ему всадили болт, но Деп бежал. «Найка, Найка, ты где? Почему не меняешь?» Над головой Алла сверкнула, и Деп покатился кубарем, вскочил и, подволакивая ногу, понесся дальше, но скорость неудержимо падала. Ловушки он не мог проходить, как Найка. Лишь она знала о магии ведьм, а Деп мог только ломать некоторые из них. Другие повезло миновать, но те, что вонзались, давно бы остановили любого оборотня. Ну, разве что кроме Вербера. Деп был сильным, очень выносливым. Он бы не выжил среди людей, не будь таким. А еще он мог терпеть боль, которая уложила бы каждого в глубокий обморок, и даже Вербера. Только поэтому Деп продолжал двигаться. Но лабиринт был сильнее. Нога уже почти потеряла чувствительность, подволакивать ее становилось сложнее, колено сгибалось, Деп завалился влево, а справа полетело нечто сверкающее и опалило плечо. Взвыв от боли, Деп рухнул на пол и пополз, но тут же увяз в очередной ловушке. Воронка закрутилась, и пол словно превратился в зыбучий песок, засасывая огромное дергающееся тело. «Найка!» — виновато шепнул Деп. «Простить!»